все цвета радуги. «Все живое стремится к цвету», — говорил Гёте. «Давайте вспомним некоторые цвета». Ученые подсчитали. Каждый из нас, русскоговорящих людей, в обычной речи свободно использует 30-40 названий цвета. В академическом словаре это количество возрастает до 100. Возможно, вы удивитесь, но в некоторых языках известные нам цвета даже не имеют названия. Например, индонезийское племя Дани вообще использует только два понятия для определения цвета — светлый и темный. Если верить антропологам Бренту Берлину и Полу Кею, основных названий цвета в большинстве языков 11. Подчеркиваю, основных, и только в русском 12. Давайте разбираться. Очевидно, что базовых цвета два — белый и черный. Весь мир мы делим на цветной и черно-белый, в зависимости от нашего настроения. У нас бывают цветные и черно-белые сны, мы смотрим цветное и черно-белое кино. Очевидно, что черный цвет нас не слишком радует. Отсюда такие словосочетания, как «черный день» или «черный пиар». Иное дело цвет белый. Белый — одно из древнейших слов для обозначения цвета. Образовано от индоевропейского корня «бе» — «сиять», «светить». Что может быть роднее сердцу русского человека, чем береза? Слово, производное от прилагательного «белый». К черному и белому примыкает и серый цвет. Серый — слово того же корня, что и седой. Ну а далее все цвета радуги, которые мы в детстве заучивали по фразам. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Или же «Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь». То есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Итого 10. Слово «красный» в древнерусском языке, как известно, имело значение «красивый», «прекрасный». Отсюда выражение «красна девица». А для обозначения красного цвета наши предки использовали иные слова «червонный», «червленый». Именно из червей определенного вида добывалась красная краска. Такая вот проза жизни. Слово «фиолетовый» подарила нам скромная фиалка, по латыни «виола». Интересно, что слово «желтый» имеет тот же корень, что слова «золотой» и «зеленый». 11-й цвет — коричневый. Коричневый от слова «кора». 12-й — розовый. Какой же из этих 12 различаем только мы, русские? Голубой. Дело в том, что много веков назад синий и черный цвет в русском языке не различали. В литературе XI века синий можно было встретить в значении темный. С синим цветом было связано множество предрассудков. Иван Грозный, например, панически боялся синеглазых людей, считая, что они обладают дьявольской силой с глаза. Черта в русском языке частенько именовали синец. Синий цвет наряду с черным встречался в траурных костюмах. Все цвета с оттенком синего назывались странными цветами. Владеющий английским заметит, что и в этом языке синий, блю, имеет печальный оттенок. Как сказал кто-то из джазменов, блюз — это когда хорошему человеку плохо. To be in the blue — хандрить, быть в подавленном настроении. А как же небо? Каким же цветом назвать его? А как же наши хрустальные мечты? Какого цвета должны быть они? И появляется слово «голубой», производное от существительного «голубь». Шейные перышки голубя отливают именно нежно-голубым цветом. Если с основными цветами все ясно, то с остальными полная неразбериха. Не зря же еще древние говорили, о вкусе и цвете спорить бесполезно. В наш рекламный век нет предела фантазии для определения цвета. Дамы, вы только вспомните название цветов вашей губной помады. Цвет Дольче Вита, цвет Бархатная полночь, с ума сойти хочу. А вы, мужчины, листая каталоги автомобилей, наверное, не раз силились понять, о каком цвете идет речь. Мулен Руж, Ламинария, Папирус. Какого цвета твой автомобиль? Цвета Папирус. А, Шикарно.